Баронесса Наталья Михайловна Строганова, известная своей богатой коллекцией книг и огромным состоянием, полученным от ее супруга Николая, овдовела в 40 лет и осталась с одним сыном. Ее племянник, князь Иван Михайлович Долгоруков, записал призабавную историю об отношениях с теткой. Случай соединил судьбы Натальи Михайловны и князя Долгорукова под сенью Божьего провидения. Когда пришла пора крестить долгоруковского первенца, Иван Михайлович просил вечно тоскующую тетку вместе с собственными матерью и женою по тогдашнему обычаю с почетом подвести младенца к церкви. Учитывая, что крещение проходило пусть и в маленькой, но придворной церкви, тетка с радостью согласилась. «Ну, кто не мечтал бы побывать в царском доме?» — вспоминал об этом Долгоруков. В храме баронессу повстречал наследник престола Павел Петрович, который Долгорукова любил и привечал своим вниманием. Будущий император сам назначился крестным отцом и по случаю просил баронессу сделаться своей кумою. Так Строганова стала крестной матерью младшего Долгорукова. Н.М. прожила долгую жизнь, пережив на несколько лет 40-летнего сына, скончавшегося от тяжелой болезни. По смерти баронесса оставила своему крестнику 1000 рублей, чем нанесла сердечное оскорбление и крестному сыну, и его родителю. Другие племянники, сваты и двоюродные родственники получили от колоссального наследства Строгановой по 50 и даже 100 тысяч рублей. Столь щедрые суммы достались даже каким-то посторонним лекарям и прихвостням. Долгоруков же не вошел в число любимчиков, ведь он не был ни успешным, ни знаменитым, а был обычным надворным советником, к тому же довольно замкнутым и необщительным. Одному генерал-адъютанту из числа очень дальней родни старуха завещала большие деньги только благодаря тому, что факт благодеяния для такой персоны льстил ее тщеславию. Рассказывая эту невеселую, но поучительную историю, сам Долгоруков сказал о баронессе очень просто. Ну и бог с ней. Скучающий конь. Бывший директор Третьяковки Илья Остроухов в 20-е годы приобрел в свою коллекцию необычный этюд скучающего коня, который выменил на этюд Мениппа. Остроухов очень гордился приобретением, как он считал, столь оригинального Веласкеса для личной коллекции, пока рисунок не попался на глаза известному московскому искусствоведу Екатерине Гольдингер, которая сразу же опровергла принадлежность работы руке Веласкеса. Тогда Остроухов предположил, что этюд был написан Теодором Жирико, но и такая версия не устроила Екатерину Васильевну, известную безапелляционностью и вниманием к деталям. Коллекционер даже запросил фотографию подлинника Жирико в Гренобльском музее, чтобы доказать ценность приобретения. Однако и сам вскоре убедился, коня написал не Жирико. Упрямая Гольдингер в итоге доказала, что рисунок выполнен самим Ван Дейком. Такой вот неожиданный обмен. Слон Наполеона. Наполеон хотел возвести блестящий монумент своим победам. 24-метровый бронзовый слон, сделанный из переплавленных орудий, должен был украсить площадь на месте снесенной Бастилии. Слон на высоком постаменте стоял бы посреди фонтана, а на спине животного должна была быть устроена смотровая площадка. Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом, отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. Эдилы, как выражаются на изящном арго салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами. Трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса. Высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение 30 лет становился вокруг него все выше, благодаря медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный, безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груду мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величие, что будет вскоре развенчано. Виктор Гюго в «Отверженных» о памятнике на площади Бастилии. Планы впечатляющие, зарисовки памятника поражают воображение. Увы, описанная Виктором Гюго безрадостная картина не вымысел. Вот как сложилась судьба этого монумента, точнее его прототипа. Полноразмерная модель на деревянном каркасе для начала была выполнена из гипса и глины и оштукатурена. К сожалению, засверкать золотым переливом под небом Парижа слону Наполеона не было суждено. Памятник несколько десятилетий был настоящей обузой для живущих неподалеку. Построенная в 1814 году модель уже спустя 6 лет довольно сильно начала раздражать местных жителей. После поражения при Ватерлоо памятник вообще перестали строить, и с 1815 года монумент из недолговечных материалов начал быстро разрушаться. К тому же ветхая громадина служила приютом для крыс, которые буквально кишели в полом корпусе слона и в прилегающих коммуникациях. Но снесли его только в 1846 году. Собачья верность. Помните, в фильме «Подкидыш» был такой мальчик, который мечтал стать хотя бы пограничной собакой? Он, наверное, просто не знал историю о легендарном псе Фраме. Фрам принадлежал Георгию Седову, погибшему во время неудавшейся экспедиции к Северному полюсу 1914 года. После смерти хозяина Барбос отказывался есть и остался умирать на могиле Седова. Об этой героической собаке писали стихи, рассказы, делали с ней марки, детские альбомы и все такое прочее. Прекрасный и душещипательный пример преданности. Однако, увы, доблестная кончина Фрама, скорее всего, просто красивая сказка, хоть и рассказанная в книге из серии «Жизнь замечательных людей». Экспедиция Седова не финансировалась государством, а была реализована на частные пожертвования, и, естественно, экономить приходилось на всем. К небольшому числу приплывших из Тобольска лаек прибавили простых дворняк из Архангельска. Фрам, скорее всего, был лайкой, а любимой собакой Седова стал дворовой пес Варнак. Когда же путешествие оказалось в тупиковом положении, и руководитель группы умер, оставшаяся команда направилась назад, часть груза попросту бросили, оставили истощенных собак. Был ли там Фрам, как и был ли Фрам вообще, неизвестно. Но вряд ли за несколько месяцев волочения санок лайка бы так привязалась к пассажиру, что стала бы горевать на его снежной могиле. Да и детали самого погребения Седова не ясны. Более современные исследователи говорят даже о версии, что тело начальника экспедиции расчленили и скормили собакам, которые волокли сани от места его гибели до корабля. Чтоб там ни было, это не умаляет всех тягот жизни собачьих участников похода. Но вряд ли кто-то бы мечтал стать ездовой собакой, хотя среди них были свои выдающиеся животные. В самую холодную за 20 лет зиму Аляски в удаленном городе Ном разразилась эпидемия дифтерии, а несущественные запасы сыворотки были просрочены. Совершенно героические люди решили доставить от ближайшего порта Сюарда, находившегося в 1085 километрах, запас сыворотки в кратчайшие сроки единственным доступным способом – на собачьих упряжках за 5 суток. 20 погонщиков на 150 собаках выдвинулись навстречу друг другу. Леонард Сеппала, заводчик финско-шведско-норвежского происхождения, был одним из выдающихся гонщиков на собаках в Америке. Он сумел преодолеть самый сложный и опасный участок протяженностью больше 425 километров, выйдя из Нома и забрав груз сыворотки на половине пути. Так что во многом спасение целого города было заслугой титулованного собачника Сеппала и его любимого сибирского хаски Того, вожака упряжки, на тот момент возрастом 12 лет. В 2019 году об этом сняли фильм «Того». Множество других экранизаций истории показывают заслуги остальных участников заезда. Танец мертвых. Традиционный норвежский танец мертвых «ликвака» — это когда в доме умершего собиралась толпа молодежи и отплясывала под задорную музыку, так сотрясая пол, что лежащий тут же в кровати или гробу мертвец подпрыгивал. Иногда танец устраивался так, что мертвые тоже вытанцовывали на своем одре, шевеля руками и ногами. Танец проходил до дня захоронения. Во время танца гости, в основном молодые люди, выкрикивали имя умершего, выпивали лучший эль, иногда обряд восславления мертвого сопровождался сексуальным поведением и даже мог перерасти в оргию. Традиция существовала вплоть до конца XIX века, пока не начала серьезно осуждаться церковью как нехристианская. Танец был запечатлен норвежским художником Николаем Аструпом, который сам в детстве стал свидетелем ликвака. По запросу ликвака вы найдете уйму жутчайших фотографий мертвых людей в погребальных нарядах, с покрытыми полотенцами лицами и в гробах, установленных посреди комнаты с белыми простынями. Танец мертвецов, данс макабр, увлекаемых смертью, традиционный сюжет для западноевропейской живописи. Этот сюжет имеет глубокие архаические корни, в частности, танец на похоронах, вернее, на тризне, когда происходит веселая пляска вместо оплакивания умершего. Он описан в повести украинского писателя Михаила Коцюбинского «Тени забытых предков», по которой поставлен замечательный фильм Сергея Параджанова. В фильме Алексея Федорченко «Небесные жены луговых Марий», снятом по книге Дениса Осокина, показан обряд приглашения в гости и пирушки в честь мертвеца, причем покойного изображает его ближайший друг. В некоторых представлениях танец, особенно круговой, с движениями в одну сторону, жизненную, и в другую, смертную, как бы символизирует границу между миром живых и мертвых, представленную телами танцующих людей. Танец связан с потусторонними силами и в повести Гоголя «Заколдованное место». Заколдованное место — это баштан, где выращивают бахчевые культуры. Просто так танцевать не положено, иначе запустится ритуал, перемещающий в иной мир. Что и происходит с героем повести, оказавшимся в параллельном мире. Старый казак встречается с символическим животным — медведем, которого не может одолеть. Танцующий маркиз. Генри Сирил Пэджетт, известный как танцующий маркиз, прожил всего 30 лет и прославился расточительностью и экстравагантным поведением. К 27 годам маркиз был разорен покупкой бесчисленных драгоценностей. Когда было объявлено о банкротстве Пэджетта, на продажу выставили тысячи бриллиантов и редких камней, сотни золотых портсигаров, усыпанные сапфирами трости и инкрустированные рубинами собачьи рубашки. Маркиз вырос вдали от общества и в изоляции от ровесников, его воспитывали няньки. Он унаследовал колоссальное состояние и титул в 23 года. Семья Пэджеттов владела 30 тысячами акров в Центральной Англии, где находится множество разрабатываемых месторождений, что приносило больше 100 тысяч фунтов в год, около 50 миллионов современных фунтов. Пэджетт построил театр, купил автопарк, несколько домов и стал постоянным клиентом всех ювелиров Европы, наряжая в золото и бриллианты не только себя и свою жену, но и артистов своей труппы и многочисленных собак. Звучит глупо, но Пэджетт заказал автомобиль, выхлопные газы которого пахли одеколоном. Можно подумать, что это очень бездарно — потратить к 30 годам 500 миллионов фунтов. Но мне кажется, что это требует гораздо большей фантазии, чем есть у самых изобретательных богачей нашего общества. Трагедия Чуни. 14 ноября 1813 года Байрон побывал в гостях у знаменитого в Лондоне слона по кличке Чуни. Семитонный гигант был звездой зверинца на Эдвард Кросс. Слон снимал с посетителей шляпу, брал и возвращал монетку, открывал двери. Байрон был в восторге от умений животного и даже написал, что обрадовался бы увидеть этого слона своим дворецким. Любимец горожан много лет радовал публику, пока в 1826 году серьезно не заболел, Надломленный бивень и зубная боль изменили характер Чуни, сделав его нервным и агрессивным. Во время одной из прогулок он задавил надсмотрщика. Ну и что бы вы думали, слона решили убить. Так как животное отказалось съесть предложенный ему яд, владелец зверинца пригласил солдат, а смотритель обманул Чуни и попросил его встать на колени, чтобы облегчить задачу убийцам. В Чуни было сделано 150 выстрелов из мушкетов, но и это не убило гиганта. Добивали его гарпуном. В газетах тех дней описывается, что пол зверинца был залит кровью, а звуки агонии слона заглушали шум выстрелов. Ужасающая гибель Чуни потрясла Лондон. Но и после смерти беднягу не оставили в покое, все желающие могли посетить платное шоу расчленения слоновьей туши студентами-медиками. В этой истории больше всего пугает мысль, что раньше общество было диким, и такие происшествия считались нормой. Это совсем не так. Нормальные люди и в XIX веке, и в более ранние времена непременно противились насилию и издевательствам над животными. Другое дело, что закон не запрещал такие действия, и противостоять им было практически невозможно. А сволоте только дай волю, вседозволенность сильно расхолаживает и выпускает из чуланов самые отвратительные пороки. Викторианский Лондон допустил жесточайшее убийство всеобщего друга, который больше 15 лет дарил радость городу. Но, с другой стороны, нашлись люди, которые выразили решительное негодование издевательством над зверем, и более того, добились, что через пару лет зверинец был снесен, и животные больше не выставлялись на потеху ценой каждодневных мучений. При этом, что поражает, в прессе тех же лет встречается упоминание, как другого слона травили синильной кислотой ради эксперимента, чтобы узнать, сколько вещества нужно, чтобы его убить. Господи, как уродливо человечество! Ученый-оригинал. Тело английского философа Иеремии Бентама, 1748-1832 годы жизни, хранится в Университетском колледже Лондона, усаженное в положении, в котором ученый любил сидеть. Знаменитый английский философ, мыслитель, социолог, правовед и просто чудак Иеремия Бентам завещал мумифицировать свое тело. Во-первых, он с юности увлекался мумификацией, во-вторых, был атеистом, кроме того, обладал хорошим чувством юмора и был убежден, что люди должны служить друг другу при жизни и после смерти. Он разрешил использовать собственную мумию для увеселения друзей, если они вдруг по нему заскучают, а также настаивал, чтобы люди завещали свои тела и органы науке. Мумифицированное тело Бентама выставлено в стеклянном шкафу в Университетском колледже Лондона. Когда Бентама мумифицировали, что-то пошло не так, и внешний вид головы сильно исказился. Ее пришлось отделить от тела, к мумии философа была приставлена восковая голова. Сейчас, впервые за несколько десятилетий, голова Иеремии Бентама вновь предстала перед глазами публики. В 2019 году она выставлялась в университетской Octagon Gallery, посетить которую можно бесплатно. Тема выставки — ДНК, и там много других увлекательных экспонатов, например, мумифицированная голова другого выдающегося англичанина, археолога сэра Флиндерса Петри, а также кости мамонта, древние волосы и зубы. Группа исследователей собирается изучить ДНК, взятую из полости рта Бентама, чтобы проверить гипотезу о том, что мыслитель страдал аутизмом или синдромом Аспергера. Это могло бы объяснить многое в его поведении. Долгое время мумифицированная голова Бентама содержалась в одной витрине с телом ученого, но потом ее убрали из экспозиции и перенесли в хранилище, где обследуют на предмет сохранности пару раз в год. Тем, кто проходил философию и историю науки, Бентам знаком прежде всего как основатель научного направления бентамизма или автор этики утилитаризма. Бентам желал упорядочить законы Англии, выступал за равноправие женщин и мужчин, призывал отменить законы против гомосексуализма. По Бентаму, западный человек живет в рамках утилитаристской этики. Задаваясь вопросом, что такое польза, он пояснял, что человек стремится к максимизации удовольствия и минимизации страдания. Это и называется принципом пользы. Но на этом Бентам не останавливался, обращая внимание на предмет моральной арифметики. Может ли человек рассчитать количество удовольствия и количество страдания? Несомненно, а также может принять на основе этого расчета рациональное решение. Человеколюбивые взгляды Бентама, например, предполагали, что преступник — неплохой человек, а просто недорасчитал. Таким образом, согласно бентамизму, такого человека можно перевоспитать. На самом деле, для XVIII-XIX веков это было революционное размышление, и в чем-то остается таким и в наши дни. Моральная арифметика Бентама буквально предполагает расчет. Принимая определенное решение, человек должен составить таблицу, в один столбец которой выписать все его плюсы, а во второй — минусы. Каждой позиции должно быть приписано цифровое значение. Наталья Ивановна Кузнецова объясняет это на примере задачи с покупкой пива в Москве 70-х, учитывающей не только удовольствие от кружечки в хорошей компании, но и необходимость ехать на другой конец города, где разливают лучшее пиво. Бентамизм был хитом своего времени, а Бентам приобрел международное признание. Дарвин, например, составил расчет по схеме моральной арифметики для вопроса о собственной женитьбе. И в его архиве хранится забавная бумага, в которой он расписывает плюсы от наличия жены, типа вкусной готовки и семейного уюта, и минусы, вроде необходимости дружить с тещей и терпеть в своем доме женщину. Александр I приглашал Иеремию Бентама ко двору, вел с ним переписку и пользовался его советами. Бентам придумал тайное голосование в парламент, но Карамзин сказал, что в России это не приживется, и хорошую идею зарубили. В начале XIX века чтение Бентама в российском аристократическом кругу считалось признаком вольнодумства и интеллектуализма. «Причудницы большого света, всех прежде вас оставил он». И правда то, что в наше лето довольно скучен высший тон. Хоть, может быть, иная дама толкует Сея и Бентама, но вообще их разговор несносный, хоть невинный вздор, пишет Пушкин в «Евгении Онегине». Впрочем, интеллектуализм и вольнодумство Пушкин в женщинах не любил. Фальстаф. Редкий полуфарфоровый мужичок, напоминающий Юрия Михайловича Лужкова, покачивающего головой. Оригинал скульптуры выпущен на заводе Минтона в Англии в 1826 году по модели немецкого модельмейстера Кендлера с Мейсонского завода. В России безделушку выпускали на заводе Поскочина, и называлась она «Фальстаф». А вот прототипом персонажа был известный проницательностью и чувством юмора шут очень маленького роста, служивший при саксонско-польском дворе. Финансист и содержанка. Французский промышленник и финансист Карла VII Жак Кер выглядывает из фальш-окна в своем удивительном замке в Бурже. Кер чеканил золотые кью и снабжал сокровищами любовницу короля Агнес Сорель. Низкородную куртизанку Агнес Сорель называли обыкновенной шлюхой, но даже папа Каликст III отмечал ее необыкновенную красоту. Она ходила в откровенных нарядах, обнажала одну грудь и крутила Карлом VII. 9 февраля 1450 года Агнес Сорель умерла от родильной инфекции. Но тут же была высказана версия, что ее отравили, а отравителем назвали Жака Кера. Что странно, ведь Агнес была покровительницей королевского финансиста, обеспечивала его хорошими заказами и оберегала от нападок должников. В общем-то, после ее смерти влиятельные, но бедные товарищи Кера быстренько объединились и убедили короля арестовать богача. Имущество конфисковали, самого Жака сослали к черту на рога, где он и умер. Собственно, король и сам был должником Кера, но обо всех долгах тут же было позабыто. В итоге уже в наше время в останках Агнес все же нашли ртуть, которая могла послужить причиной смерти. Но дело, так сказать, на доследование отправлено не было. Ну а кричащая скульптура из замка Жака Кера в Бурже, 15 век, очень напоминает персонажа картины Мунка. Жаку Керу, одному из основоположников банковского дела во Франции, не повезло в русской литературе. Единственное его упоминание мы имеем в эпизоде «Бала у сатаны» в известном романе «Мастер и Маргарита», когда он появляется вместе со своей женой в роли отравителя. Хотя, что он не был отравителем, знают даже комментаторы романа «Мастер и Маргарита». Что касается смерти Кера, он командовал флотом, направленным против Османской империи, и умер, скорее всего, на острове Хиос. Храм на помойке. Русский отшельник Тимофей Прохоров, 1894-2004 годы жизни, построил храм во имя единения Востока и Запада на Мюнхенской свалке из оставшихся после военной разрухи обломков. В 1943 году Тимофей Васильевич Прохоров был угнан немцами из города Шахты, после чего ему явилась Богородица и сказала идти на запад, откуда он уже не вернулся. В Вене ему не позволили строить храм, тогда был знак следовать до Мюнхена. Небольшой домик и часовню он возвел прямо на свалке и довольно быстро стал местной достопримечательностью. Его даже навещала королева Швеции. Когда в 1960-е свалку сносили, необыкновенные дом и церковь оставили, а сейчас там музей. Уникальная история, конечно. У белорусов в древности была традиция, связанная со свалками, устраивать кучи из хлама на месте убийства. Стаскивались ветки, камни, разбитая керамика, сломанные хозяйственные предметы. Как бы создавался хаос, но не естественный, не природный, а искусственный. Нечто вроде противовеса тому месту, где можно обитать, месту, расчищенному от опасностей и угроз. Шахматы с людьми. Вспомнился рассказ известного советского деятеля шахматного движения Юрия Авербаха. Сейчас ему 97 лет. Он как-то поделился любопытной былью о так называемых живых или человеческих шахматах, когда люди выстраивались на расчерченном поле и рубились, как в «Гарри Поттере» и «Философском камне». Эта забава имеет давние корни. Упоминания о таких партиях встречаются с VIII века, а первые человеческие шахматы связывают с Шарлеманем. История Авербаха же о том, как в 50-е годы в СССР начали монетизировать игру в человеческие шахматы. При участии видных шахматистов и артистов шахматные партии разыгрывались на самых больших площадках страны и собирали десятки тысяч зрителей. Актеры, певцы и музыканты были закреплены за разными фигурами, и когда решалась судьба этой фигуры, ее представитель выступал на сцене. Это все приносило очень неплохой доход и популяризировало саму игру, пока с подачи Союза театральных деятелей, которому не по душе пришлись уплывающие мимо них миллионы, ОБХСС не вмешалась в партию. Были аресты, суды и реальные сроки. В итоге эта форма живых шахмат умерла, но некоторые другие до сих пор используются. Щенок. Следы ребенка в сандалиях и щенка на плитке первого века нашей эры. В древних культурах след наделялся магическим смыслом. Считалось, что, похитив чужой след, можно изменить судьбу этого человека. Уничтожение следов могло повредить возвращению. А волшебные существа наделялись способностью оставлять драгоценные следы, воплощенные не как отпечаток, а как реальный предмет. И промотался наконец. Богатство, сокровища, подделки, денежные затруднения, приобретения и потери, процветание и упадок. Архив Карла Маркса. Социал-демократическая партия Германии в свое время собрала впечатляющий архив Карла Маркса и Фридриха Энгельса, включающий обширную переписку между Марксом и Энгельсом, прочую корреспонденцию, их рукописи и записки. В 1933 году русский историк Борис Иванович Николаевский сумел вывести из Германии архив партии. Дело в том, что имущество партии подверглось конфискации, только так можно было спасти ценнейшее собрание документов. Было принято неизбежное решение продать архив. О желании приобрести столь важную коллекцию в первую очередь заявил Московский институт Маркса, Энгельса, Ленина, и за решением, конечно же, стоял лично Сталин, не первый год аккумулировавший в Москве все документы, связанные с возникновением большевистской и марксистской идеологии. Советский институт предлагал колоссальную сумму, но руководство партии по политическим соображениям сочло позором возможность продажи своего ценнейшего достояния СССР. В итоге архив был выкуплен профессором экономической истории Нидерландской школы торговли Николаасом Вильгельмом Постюмусом. Постюмус был страстным собирателем архивных материалов профсоюзов и социалистических партий и основал в Амстердаме существующий по сей день Международный институт социальной истории, целью которого назвал спасение исторического наследия рабочего класса. Архив института Постюмуса, кроме архива Маркса и Энгельса, включал рукопись манифеста Коммунистической партии, подписанного Карлом Марксом, рукописные страницы «Капитала», протокол заседания Генерального совета Первого интернационала 1864 года и множество архивов социалистических организаций и общественных институтов со всей Европы. Среди достояний МИСИ, которые в немецких отчетах называли интеллектуальным центром марксистской борьбы с фашизмом, был ряд ценных коллекций русских эмигрантов, в том числе собрание документов Льва Троцкого, пожертвованное Парижскому отделению института в 1936 году его сыном Львом Седовым. Кстати, отделение возглавлял тот самый Борис Николаевский, и во многом коллекция института пополнилась благодаря его личным связям с русской эмиграцией. Эта часть архива тоже была крайне интересна советскому руководству, которое, наученное неудачным опытом покупки архива СДП, на этот раз прибегло к менее цивилизованным методам. В 1936 году агенты Сталинской службы безопасности ГПУ похитили ценнейшие архивные документы Троцкого из Парижского отделения института МИСИ и были таковы. Блат Карамзина. Праправнучка русского историка Василия Никитича Татищева рассказывала о бэкграунде другого знаменитого историка Николая Михайловича Карамзина. Племянником мачехи Карамзина был Иван Иванович Дмитриев, дружный с куратором Московского университета сенатором Михаилом Никитичем Муравьевым, бывшим воспитателем Александра I, сохранившим с императором близкие приятельские отношения. Карамзин написал на имя Муравьева письмо, где просил ходатайствовать перед правительством о назначении ему пенсии с тем, чтобы он в спокойствии мог трудиться над историей России. Муравьев довел желание историка до государя, который положил писателю пенсию и издал указ о беспрекословном допуске Карамзина в монастырские и другие подведомственные синоду библиотеки с древними текстами. Кроме того, первым браком Карамзин был женат на родственнице жены могущественного Ростопчина, возвысившегося при Павле как политический деятель и бывшего московским градоначальником. Во втором браке Карамзин тоже приобрел значительные связи. Он женился на внебрачной, но удочеренной дочери действительного тайного советника князя Андрея Ивановича Вяземского от баронессы Елизаветы Карловны Сиверс, которая была крестницей императрицы Елизаветы Алексеевны. Через эти знакомства он оказался представленным великой княгиней Екатерине Павловне, а затем и императрицам, вдовствующей Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне. Это я к тому, что так просто ничего не бывает, особенно пенсии в 2000 рублей при Александре I. Бриллианты короля солнца. Бриллианты, купленные в 1668 году Людовиком XIV у путешественника Жана Батиста Тавернье. Зарисовка Авраама Боссе. Утерянная в XIX веке коллекция уникальных бриллиантов короля Солнца впервые воссоздана в моделях натуральной величины и экспонируется в Париже в Леколь Ван Клеев. Синий камень называется «Надежда». Варшавская библиотека. После взятия Варшавы в 1794 году Суворовым, среди других трофеев, России досталась одна из богатейших в Европе библиотек, называемая Варшавской и известной под именем библиотеки Залузских, собранная в XVIII веке выдающимися польскими меценатами братьями Юзефом Анджеем и Анджеем Станиславом Залузскими. На тот момент Варшавская библиотека стояла в одном ряду с библиотекой Британского музея и Парижской королевской библиотекой. В ней было 400 285 томов. Когда эти сокровища привезли в Петербург, собрание легло в основу фонда Императорской публичной библиотеки. Сразу замечу, что сегодня от библиотеки Залузских мало что осталось. В 1920-е Ленин вернул 50 тысяч томов из ее фонда в Польше, а в 1944 году ее сначала разграбили в огне Варшавского восстания, а потом сожгли нацисты. До наших дней в Варшаве сохранилась лишь часть библиотеки. Касательно истории Варшавской библиотеки в России – есть интересные документы одного из первых работников императорской библиотеки Михаила Ивановича Антоновского. Писатель, историк и переводчик Антоновский занимался государственной службой от адмиралтейства и флота до дипломатических поручений. В 1790 году Антоновский был в Варшаве, где по забавному стечению обстоятельств внимательнейшим образом осмотрел публичную библиотеку братьев Залузских, как бы предчувствуя, что это достояние вскоре перейдет в собственность России. Действительно, после различных перипетий, включая арест за предосудительные мысли о России и восхваление французской революции, с чем пришлось лично разбираться Екатерине II, в итоге оправдавшей интеллектуала, Михаил Иванович был направлен на работу в изготовляемой тогда в Санкт-Петербурге императорской публичной библиотеке. Считается, что он и был тем человеком, который предложил именно такое название для библиотеки. Антоновский был занят разбором фондов Варшавской библиотеки, их систематизацией, описанием, оценкой и распределением, и почти сразу стал играть здесь ключевую роль. Но уже через 2 года дела его стали плохи. На почве постоянных конфликтов с директором библиотеки, на должность которого Павел I, наперекор матушке, критиковавший и удаливший от двора эту личность, назначил беглого французского дипломата Агюста де Шуазеля Гуфье. Через несколько лет француз окончательно выжил из библиотеки Михаила Антоновского. Его уволили в 1799 году. И здесь начинается самое интересное. В архиве канцелярии библиотеки хранится дело Антоновского от 1797 года, из которого следует, что Антоновский раскрыл преступную цепочку. Михаил Иванович утверждал, что под эгидой директора пропадали из еще не описанных варшавских фондов самые ценные рукописи, которые иностранные служащие и сподвижники Гуфье передавали своим друзьям, в том числе известному тогда поляку Чацкому. Агюст Шуазель сознательно тормозил работы по обследованию фондов, чтобы изымать из них самые ценные экземпляры. Препятствовал созданию плана библиотеки. Для сравнения, Антоновский за 10 месяцев классифицировал 150 тысяч томов. Шуазель Гуфье за 2,5 года без всякого плана, с большим при этом штатом высокооплачиваемых именно иностранных сотрудников, сумел привести в порядок 1/4 от этого объема. Когда же Антоновский вскрыл схему воровства рукописи и написал об этом рапорт директору, тут же был уволен с комментарием, что при живом Шуазеле ему никогда не быть библиотекарем и не войти в библиотеку. При этом француз без всякого страха рассказывает, что русские обошлись с драгоценной Варшавской библиотекой хуже, чем огоряне с Александрийской библиотекой, а сам продолжает выписывать ордера на посещение библиотеки каким-то бесчисленным иноземцам, которые, не скрываясь, роются в хранилищах и крадут лучшие найденные экземпляры. Честные служащие начинают исчезать из библиотеки, проходимцы процветают. Выделяются большие деньги на писцов, но из письма Антоновского прокурору мы узнаем, что никаких писцов библиотека не нанимала, нет и расписок, и книг, подтверждающих их работу. Несмотря на то, что в курсе этого дела был и генерал-прокурор Лопухин, и бывший кабинет-министр Попов, и бывший генерал-прокурор князь Куракин, Гуфье сохраняет за собой должность вплоть до 1800 года, когда император изволил выслать его в Литву. Новым директором библиотеки назначают Строганова, Антоновского возвращают на службу. В общей сложности он проработает в императорской библиотеке 14 лет. Правда, в 1810 году его опять уволят, но уже из-за другого скандала, связанного с плагиатом в изданной переписке Екатерины II и Вольтера.